Глава третья. Даты, имена, названия. Тренированный разум Эллина впитывал сведения, словно губка, выкидывая из чертогов разума, разом ставшую совершенно бесполезной, и даже вредную информацию, на ее место водружая новые факты. Но даже так, работы предстояло очень и очень много. Ведь раз так покорежило историю, то и все остальное тоже могло претерпеть катастрофические изменения. История, техники, точные науки. Повторно изучать предстояло все. Это в той реальности Эллин мог с уверенностью сказать, что в силе и знаниях с ним посоперничать могли считанные единицы анимусов по всему материку. Но здесь... Кто знает, во что вылились кажущиеся небольшими отличия. Что если анимусы здесь на порядок сильнее своих коллег в той реальности? Или наоборот, слабее? А если они пользуются совершенно иными методами? И тогда Эллин, показав что-то из ряда вон выходящее, может попасть в руки к тем, кому отпор дать не сможет в ближайшие лет 5 точно. Сейчас его легко спеленает даже Серебряный воин, а в Ките же есть люди и многократно сильнее их. Что самое смешное, Эллин еще не был анимусом, что вкупе с его возрастом лишало парня доступа в подавляющее большинство секций библиотеки. Мол, ребенку от хранящихся там знаний вреда будет больше, чем пользы. И плевать, что дитё это наследник клана, который вот-вот в академию поступит, и которому до совершеннолетия осталось всего полшага. Впрочем, сейчас за Эллина говорили его эмоции. Умом он понимал, что смотрители библиотеки целиком и полностью правы. Никто не дает пятилетнему шкету меч, а только вылупившегося птенца не скидывает со скалы. И все это в первую очередь ради безопасности шкета и птенца. По этой причине Эллину приходилось довольствоваться неодухотворенными свитками с техниками, процесс изучения которых был долог и муторен. Такую технику нельзя было воспроизвести, просто наполнив руны анимой. Требовалось превратить свой разум в пергамент и в малейших деталях, контролируя каждый элемент, воспроизвести рунную цепочку. Самое обычное дело, если ты твердо решил внести эту технику в свой постоянный арсенал. Но все портила одна маленькая деталь. В среднем анимус тратил на изучение техники своего ранга от недели до нескольких месяцев. Абсолют мог изучить и адаптировать под себя медные руны, а именно они были в руках Эллина, за считанные минуты. Но что, если одних только вариантов светляков было под 150, а для поиска изменений и анализа общих структур ему требовалось воспроизвести каждый из них, запомнив, каким стал результат. «Над чем задумались, молодой человек?» Эллин оторвал взгляд от свитка и перевел его на незаметно подкравшегося смотрителя. Тот был не молод, но старым его назвать было сложно. Белоснежная бородка и волосы соседствовали с ясными голубыми глазами, а в руках находился массивный резной посох, на который мужчина совершенно фальшиво опирался. Последней каплей, заставившей Эллина считать собеседника кем угодно, но непростым смотрителем, стал его костюм, призванный не сковывать движений и параллельно подчеркивающий выдающуюся мускулатуру, какой обладает не всякий воин. «Меня зовут Эллин Нойер, господин. Не зная, с кем тебя столкнула судьба, первым делом всегда нужно представляться, и желательно делать это вежливо. Я пытаюсь найти какие-то сведения о потенциале боевых техник разных рангов, но из-за моего возраста и того факта, что анимусом я пока не являюсь, приходится довольствоваться этим». Парень обвел взглядом общедоступные полки, вызвав тем самым на лице мужчины понимающую улыбку. «Меня зовут Гайо Бельфи, Эллин. Вежливость вкупе с умением красиво и последовательно изложить свои мысли в твоем возрасте дорогого стоит. Я впечатлен». «Гайо, Бельфи». Эллину больших трудов стоило не уронить челюсть и не рухнуть в обморок тут же. Ведь выглядел основатель точно так же, как на немногочисленных фресках прошлой реальности. И на данное обстоятельство парень сразу не обратил внимания лишь потому, что был слишком занят расчетами. Но что в конце концов творится в этой реальности? Чего ждать дальше? Явление народу Базальта, легендарного темного анимуса, в свое время стершего с лица земли три города, ничем не уступавших Китежу или Авалону? Или нашествие миллионов разумных демонических зверей разом? Глядя на то, как ты мучаешься с этими свитками, я хотел бы помочь тебе. Скажем, провести в одну из закрытых секций, где ты под моим надзором сможешь ознакомиться с техниками вплоть до алмазного ранга включительно. На какое-то время Эллин лишился всякой способности не то что связно говорить, но и мыслить, а потом промолчал, собирая воедино ту кашу, в которую превратила его мозг неожиданная встреча. «Господин Бельфи, я благодарен вам за предложение, но я сомневаюсь, что смотрители позволят сделать что-то подобное. «Да, в чем-то ты прав, юный Нойр. Но правила, к которым я сам приложил руку...» Тут Гайо коварно, совсем по-детски улыбнулся, а в его голубых глазах заплясали бесенята. Невольно Эллен поймал себя на мысли, что человек, которым он искренне восхищался в прошлой жизни, подозрительно напоминает ему Мика в те моменты, когда тот решался провернуть нечто безумное. Этот образ слишком хорошо отпечатался в памяти переродившегося анимуса, чтобы когда-либо оказаться забытым. Никто и слова не скажет директору Академии, если тот решит помочь заинтересовавшему его потенциальному студенту. Что конкретно тебя интересует, Эллен? Самые разрушительные техники, нацеленные в первую очередь на убийство других анимусов. Без какой-либо задней мысли ответил Эллен, с небольшим запозданием поняв, как это звучит. Но ввернуть в диалог объяснение не успел, так как Гайо Бельфи обернулся через плечо и, как-то странно посмотрев на парня, спросил. «Ты же понимаешь, что самыми разрушительными техниками ты не сможешь пользоваться еще очень долго, верно? Если тебя кто-то обидел, то можно всегда ответить добрым словом. И только если оно не помогло, начинать бой. Но сейчас я бы посоветовал тебе начать с чего-то, что поможет укрепить тело. Ведь полноценно использовать даже медные боевые техники ты сможешь лишь спустя месяцы упорных тренировок». У забывшего, как контролировать мимику Эллена, задергалась века. Вот, например, азы этой техники помогут раскрыть сокрытую в человеческом теле подвижность и в дальнейшем с меньшим сопротивлением обеспечить слияние с демоническим зверем соответствующего направления. Находись неподалеку сторонний наблюдатель, то у него явно возникли бы вопросы к тому, как отреагировал немолодой анимус на обнаруженное у ребенка желание кого-то прикончить. Не остановил, не попытался вразумить, а предложил то, что школьник сможет освоить уже сейчас. И более того, сунул в руки подростка самый настоящий незащищенный свиток с техникой. «Я, должно быть, не так выразился, господин Бельфи. Я ищу сведения о потенциале атакующих техник лишь для того, чтобы сопоставить их с защитными». «О!» Гайо замер со свитком в руках, после чего также спокойно вернул его на место, будто ничего и не было. Следом анимус указал рукой на читальные столы. «Присядем? Мне интересно, чего именно ты хочешь добиться». «Я думаю, господин Бельфи, что вы тоже задавались подобным вопросом. Представьте, что вы, находясь в воздухе, попали под удар тюрьмы ледяного духа». Эллен устроился за тем же столом, за которым перелопачивал книги до этого. Гайо же занял место напротив. «Какая защитная техника будет в таком случае наиболее эффективной при стандартной напитке рун? А при десятикратной, стократной?» В своей реальности Эллен сам дал ответ на этот вопрос, оставив в нескольких городах свои труды на соответствующую тему. 7 томов расчетов и примеров, которые он перенес на бумагу лишь для того, чтобы внести свою лепту в становление могущества человеческой расы. Каждый абсолют должен был в своей жизни сделать что-то такое, за что потомки смогут его поблагодарить, и правила это не нарушали даже темные. «Это очень интересный вопрос, очень интересный». Мужчина запустил свободную руку в шевелюру, второй все еще придерживая свой посох. «И ответа на него у меня нет. Ты сам дошел до этой идеи?» «Да, господин Бельфи». Как-то незаметно Эллен решил, что настало время для создания репутации юного гения. «И ты хочешь стать анимусом, верно? Действительно хочешь, без всяких скидок на богатство и власть?» «Без богатства и власти не обрести подлинной силы. Я хочу стать абсолютом, господин Бельфи, и достойным главой своего клана. И для этого», — Эллен улыбнулся, — «да, мне нужно стать анимусом». Гайо, в свою очередь, ощерился во все 32 белоснежных зуба, после чего удовлетворенно кивнул. «Твои амбиции велики, но как насчет знаний? Начерти рунную цепочку, скажем, младшего барьера подвижного типа». Гайо коснулся большим пальцем перстня на указательном, и в его руках тут же появилось дорогостоящее перо, которому чернила для обычного письма никогда не требовались. Следом на свет явилось несколько плотных листов бумаги, тоже не самое дешевое удовольствие. Лишь действительно богатые люди могли себе позволить вот так вручить их первому встречному пацану с наказом нарисовать довольно простую, но не простейшую технику. «Справишься?» Вместо ответа Эллен притянул к себе один лист бумаги, сдвинул в сторону книги и, приняв из рук анимуса перо, принялся за работу, намеренно снизив скорость и качество письма. Но даже так Гайо Бельфи отметил про себя, что движения сидящего перед ним мальца больше подходят опытному мастеру рун или писарю, нежели кандидату в анимусы, готовящемуся поступить в академию, откуда выходят сплошь боевики. И данный факт был практически гарантией того, что этот божественный талант там будет попросту зарыт в землю. Тем временем Эллин нанес последний штрих и, отложив в сторону перо, замер, жестом предложив собеседнику ознакомиться с результатами его работы. Мужчина набрал полную грудь воздуха, огладил бороду и, подтянув к себе листок, заскользил взглядом по изящным, геометрически корректным рунам, которые можно было прямо сейчас запитывать анимой и отдавать кому-то на освоение. Бельфи улыбнулся, и Эллин понял, тот более чем доволен увиденным. «Эллин Нойр, что ты думаешь насчет того, чтобы стать моим учеником? Не вместо Академии, нет, но в дополнение к ней». Никто не позволил бы даже легенде среди легенд забрать себе наследника, пусть и малого, но клана. Влияние анимусов на аристократов было строго регламентировано ради всеобщего блага и предупреждения вероятных конфликтов. Эллин покорно склонил голову. Но не столько для того, чтобы выразить уважение, сколько чтобы скрыть коварную ухмылку. «Я буду рад этому, господин Бельфи, но я должен вас предупредить. Не далее, как вчера, проверяющий выявил у меня отсутствие всяких способностей». Эллин не успел даже договорить, а Гайя уже поймал его за запястье и пристально уставился на ладонь, спустя секунду хохотнув. «Однако аниму ты освобождал не далее, как сегодня. Плевать, что сказал тот кретин, которого я лично вышвырну из Академии. Ты станешь сильным анимусом, Эллин Нойр, и достойным главой своего рода». Гайя запустил руку за пазуху своего одеяния, выудив оттуда матово-черный амулет, в центре которого находился алый драгоценный камень в форме шестилучевой звезды. Легенда его мира и здесь достиг ранга Абсолюта. «Завтра в полдень я буду ждать тебя у ворот Академии. Сразу зарегистрируем тебя в качестве моего ученика и определим в тот единственный класс, способный хоть что-то тебе дать. Благодарю вас, учитель, а техники мы сегодня смотреть не будем». Гайо развел руками, как бы извиняясь. «К сожалению, теперь мне нужно кое с чем разобраться. Слишком давно я не брал учеников, особенно вот так». Под «вот так», похоже, подразумевались обстоятельства и скоротечность их встречи. Никаких длительных тестов, никакой притирки, небольшой разговор и одно задание, только и всего. Сотни юных анимусов, что могли лишь мечтать об учителе Абсолюте, прознав об этом, вполне могли дружно пойти и вздернуться на суку. Потому что это чертов абсурд. «Хорошо, учитель. В таком случае я, с вашего позволения, продолжу заниматься». «Не перетрудись, юный Нойр. Энтузиазм — это великая сила и крепкий клинок. Но всякий меч имеет свойство тупиться, если им безостановочно рубить. Я учту это, учитель». Гайо Бельфи, развернувшись на месте, направился к выходу, размеренно постукивая посохом по каменным плитам, устилающим пол. А Эллин, уткнувшись носом, вернувшись на свое законное место свиток, думал над тем, как докатился до жизни такой. Ладно, Алексия, принять ее было его собственным решением, о котором он пока не жалел и вряд ли пожалеет в будущем. Но встреча с Гайо Бельфи, с тем, о ком он читал лишь в книгах и которого почитал как основателя своей родины, Китежа. И словно этого было мало, Бельфи смог что-то в нем разглядеть за эти жалкие 10 минут, сразу же предложив ученичество. И отказ был возможен. Но если бы об этом узнал хоть кто-то еще, то слава придурковатого чудака стала бы самым мягким из вероятных последствий. Никто в здравом уме не откажется от наставника Абсолюта, даже если тот будет убежденным фанатиком-капрофилом. Просто потому, что высший ранг анимуса – это сила, власть и политический вес. Это человек-армия, хранитель человечества и тот, кто может себе позволить, если не все, что угодно, то очень и очень многое. Лишь по этой причине Эллин согласился, ведь даже восхищения было недостаточно, чтобы подвергнуть угрозе свои секреты. Гайо. Он, безусловно, могущественный анимус, но и интриган из него не хуже. На душе этого беззащитного с виду старика было столько грехов, что его можно смело назначать покровителем загробного мира, того самого, куда отправляются слишком темные, неисправимые души. Историю пишут победители, и Гайо написал свое, исказив одни факты, сокрыв другие и выставив в нужном свете третьи. Эллин много странствовал по миру, и потому смог составить истинную картину той далекой эпохи. Тем делам, которые проворачивал Гай Бельфи, позавидовали бы многие темные, одни лишь имена которых заставляли детей пачкать штанишки. И этот человек с сегодня будет считаться его учителем. А впереди, между прочим, ужин, на который приглашены родители Алексии. Конечно, отворот-поворот после произошедшего Элину никто не даст. Но разговор можно превратить в нечто ужасное, даже сыпя отборными искренними комплиментами. Спустя несколько минут, поняв, что в нынешнем состоянии запомнить что-то сверхуже выученного невозможно, а до встречи с будущей родней оставалось немногим больше пары часов, Элин решил немного погулять по городу, развеяться и как следует обдумать нынешнее положение дел. При том уровне всеобщего внимания, что обеспечит статус ученика Анимуса Абсолюта, скрываться будет непросто. Не будет никакого окна в полгода-год, на которое Элин рассчитывал, планируя свое развитие. Придется все делать на виду, из-за чего о темных искусствах придется забыть. А нужны ли они мне, эти запретные техники? Элин успел выйти из библиотеки и пройти километр с небольшим, прежде чем его голову навестила такая простая мысль. С покровительством учителя, Анимуса Абсолюта, можно будет не беспокоиться о тех проблемах, что могли доставить его, Элина, недоброжелатели. Вне зависимости от того, какой класс выберет Гаю в качестве наиболее подходящего, соседство со всеми сливками кланов ему заказано. Иначе к чему учитель упомянул тот единственный класс, что способен что-то тебе дать? Аристократия учится не в одной группе, а в нескольких. Чуть больше классов выделено для талантливых детей горожан и парочка для сирот. Отдельно стояли специализированные факультеты, куда разбирающиеся в вопросе родители посылали своих чад под собственную ответственность. Ведь сражаться может кто угодно, а вот профессионально заниматься рунным письмом – единицы. Да и не нужны были городу бесконечные армии мастеров рун. Хватало тех немногих, что учились в пресловутых специальных группах. Руны. Элин подумал, что, вероятно, Гайо решил на первых порах отправить его именно на такой факультет, где наставники смогут раскрыть его талант к рунному письму. Боевые техники разучить можно когда угодно, а вот заложить основы для ремесла только в очень юном возрасте, и чем младше кандидат, тем лучше. Можешь держать в руках перо и понимать человеческую речь, можешь и учиться. Тем временем солнце оказалось очень близко к горизонту, а Элин, прикинув время, направился к дому, и лишь завидев патруль, вспомнил о том, что Китеж был одним из немногих городов, в котором действовал комендантский час. Эта важная деталь совершенно вылетела из его головы, и потому теперь на целенаправленно приближающихся к нему мужчин он смотрел с дикой тоской во взгляде. Выслушивать нотации людей, которые будут находиться в своем праве, последнее, чего он сейчас желал. Элин прикрыл глаза и тут же словно с головой окунулся в грязную мутную воду. Сила, наполняющая все живое и присутствующая даже в воздухе, здесь имела грязный, серый, противный и мерзкий оттенок. Чем же он, этот оттенок, является на деле? Выжимкой, концентратом эмоций людей, растений и демонических зверей. И эта энергия медленно, но неумолимо изменяла чувствительных к ней анимусов, коверкала саму их суть, искажала душу, перекраивая ее под себя и придавая необходимую форму. Помести лист бумаги в краску, и чистым он остаться уже не может. А как повлияют на неокрепшее детское сознание кипящие среди взрослых страсти? Ненависть, зависть, гнев и ярость. Самые сильные эмоции и чувства, какие только есть у человека, кроме любви. Кого мастера Академии получат в итоге? Безумца, способного из-за собственного недовольства сравнять с землей всю улицу? Помешанного, больше всего ценящего власть и богатство? Или монстра, одержимого идеей изменения прошлого? «Малец, чьих будешь? И ты один?» Последняя надежда на то, что отряд пройдет мимо, растаяла словно дым. А энергия, к которой потянулся Элин, собираясь обеспечить себе благоприятные обстоятельства для побега, начала медленно собираться у его рук. Но спустя всего секунду переродившийся анимус усмехнулся мысленно и оставил эту затею. Покуда в том нет великой необходимости, демонстрировать свои способности он не будет. «Клана Нойер, господа. Элин Нойер. И да, я один». Патрульный нахмурился. «Я допоздна засиделся в библиотеке со своим учителем, анимусом Гая Бельфи». «И он тебя отпустил? Ранговый амулет? Перстень?» Отпустил, но знака у меня нет. Я еще не сдавал соответствующие экзамены». Капитан отряда кивнул, дав отмашку своему подручному, принял из его рук лист бумаги, простенькое заправляемое перо, и начал что-то записывать. Спустя несколько секунд он закончил и, порвав бланк на две части, одну протянул Эллину. «Уведомление отдашь родителям. Где ты живешь? Мы проводим тебя до дома. Район Нойер, господа, неподалеку от 7-й ремесленной улицы». Вынул Эллин из памяти адрес, который, к счастью, не оказался забыт. «Спасибо». И благодарить было за что. Ведь патруль имел полное право не только выписать штраф с выговором вместо уведомления, но и отвезти его не домой, а в управление стражи, откуда его бы непонятно когда забрали родители. Неожиданно на плечо Эллина легла широкая ладонь. «Гайо хороший человек, и я не хочу обижать его ученика. Но в будущем постарайся не ходить по улицам ночью. Уж больно много всякой твари в последнее время копошится под стенами». «Я постараюсь, господин патрульный». Почему-то Эллин вполне искренне зауважал этого человека. «Знает Гайо Бельфи и на службе ведет себя как человек, что тоже редкость. Но откуда вы знаете учителя?» «Знаю? Нет, это вряд ли. Скорее, это я его помню, а он...» «Вряд ли такой человек запоминает каждого спасенного мальчишку». Ностальгически улыбнувшись, мужчина продолжил уже после того, как их отряд выдвинулся к новой точке назначения. «Мы с друзьями как-то решили доказать свою взрослость. Откопали где-то оружие и пошли на охоту за стены. Нас бы никто не выпустил. Да только мы представились учениками алхимиков, прибившись к их молодняку. Так и пробрались. Но речь не о том. Тихий и спокойный вечер, родной город и хороший рассказ, в котором фигурирует Гайо Бельфи. Что еще нужно для счастья?» Так думала Эллин, внимательно запоминающий все услышанное. Набрели на руины, где столкнулись со зверями. Обычными, даже не демоническими, но даже с ними совладали с трудом. Появились первые раненые, и мы решили уйти в город, но на кровь пришли теневые пумы. Там бы мы и встретили свой конец, если бы не Гайо, что оказался поблизости и успел прийти нам на помощь. Спас он нас, идиотов малолетних, а меня так вообще буквально из пасти вырвал. Красивая история. Вам сильно повезло. Обычно теневые пумы сразу убивают своих жертв. Молодняк? Капитан, хмыкнув, удивленно кивнул. Две взрослых особи из десяток детенышей. Учились они на нас. Мужчина поморщился. Увлекаешься книгами? Немного. Готовлюсь к тому, чтобы стать анимусом как учитель. И плевать, что учителя он встретил буквально полтора часа назад. Учитель же, учитель, книгами увлекается. Настолько, что одна его буквально до смерти довела. «Правильным путем идешь, парень. Способности надо развивать». Капитан кивнул одобрительно и вдруг резко остановился, схватил Эллина за плечо и одним движением задвинул за свою спину. Патрульные разом подобрались и четко, без единой ошибки, сформировали защитный периметр с лидером и ребенком в центре. Капитан, один из бойцов, сжимая копье и вглядываясь в темноту, явно был не против услышать хоть что-то. Слева мелькнуло что-то. Показалось возможно. Все как один вперили взгляд в левую сторону улицы, и это стало самой фатальной ошибкой, какая только могла быть допущена. Одновременно с раздавшимся позади тихим, но пробирающим до костей шипением, из ниоткуда появилась гигантская змея, одним махом зажавшая голову ближайшего к ней воина в пасти и одним рывком сломавшая ему шею. «К бою! Сэм, дигни! Прикрывайте ребенка!» Капитан правой рукой выхватил из-за спины чуть изогнутый клинок, а левой, метнув в тварь пару массивных ножей, умудрился раздавить сигнальную пластину. В небо взвелась алая искра, света от которой хватило для того, чтобы лишенный такого привычного восприятия Эллин как следует разглядел, кто им повстречался на улицах Китежа. Огромная, чуть меньше 30 метров в длину змея, ничуть не походила на своих мелких и относительно безобидных сородичей. Серебряная чешуя, переливающаяся в свете луны, две пары клыков, угрожающе выглядывающих из пасти. Самым неприятным было то, что Эллин не мог сказать, какому виду принадлежит этот демонический зверь. Он его просто не знал, хоть и перебил за свою жизнь сотни тысяч подобных монстров. По улице пронесся устрашающий рев шипения. Капитан со своими людьми бросился вперед. А Эллин, стоя за спинами отнюдь не самых сильных молодых воинов, явственно ощутил страх. Весь день он пытался хоть как-то раскачать свое духовное тело, и за счет этого смог почувствовать ту мощь, что скрывала в себе змея-людоед. Платиновый ранг, не меньше. Бронзовых воинов и серебряного капитана она сожрет и не заметит. После чего примется за мальчишку, который не успел подготовить ничего из того, что могло сейчас помочь. Столько пережить лишь за тем, чтобы сгинуть в пасти какого-то платинового мусора? Десятки и сотни моментальных внеуровневых техник всплывали в памяти Эллина, но все он отметал в сторону. Ему не хватило бы ни анимы, ни физических сил, чтобы эффективно их использовать. А все то, что требовало подготовки, не подходило уже потому, что четверти часа в запасе как-то не наблюдалось. Тут и на одну минуту рассчитывать можно было лишь с большим трудом. Тем временем капитан подскочил к змее и попытался разрубить чешую, но тварь словно очнулась от сна, неуловимым движением махнув хвостом и отбросив человека на десятки метров. Подоспевшие на помощь лидеру патрульные четко, словно на учениях, скоординировались и одновременно нанесли сразу несколько ударов копьями, но на прочной шкуре демонического зверя не осталось даже одной единственной царапины. В какой-то момент Эллину показалось даже, что эта змея смеется над людьми так же, как человек, закутанный в одежду с головы до ног, насмехается над беспомощными комарами. Назад. Капитан, будучи самым смелым и крепким во всем отряде, уже успел встать на ноги, приблизиться и даже откинуть одного из замешкавшихся подчиненных в сторону, как вдруг змея, сверкнув глазами с изумрудной радужкой и вытянутыми зрачками, ринулась вперед. Раз, и первого копейщика размазывает об мостовую. Два, и к товарищу присоединяется тот несчастный, чьи ноги тварь просто и незатейливо вырвала из тела, отшвырнув останки защитника в сторону. Ни дерево, ни сталь не представляли для нее ровным счетом никакой угрозы. И потому Эллин, грязно выругавшись и посетовав на отсутствие за годы ставшего привычным перстня с шипом на внешней стороне, выхватил из-за пояса одного из стоявших перед ним патрульных кинжал, которым тут же рассек себе ладонь. Подталкиваемая анимой кровь хлынула на мостовую и, словно живая, начала расползаться вокруг, формируя чертовски огромный и сложный узор. Прекрасно осознавая всю бессмысленность бегства, Эллин решил разыграть козырную карту, которая при небольшом везении должно было хватить не для победы, но для выживания. Потянуть время. Что может быть проще?